у вас дома. Фрэнсис Бёрнетт. Маленькая принцесса. Приключения Сары Кру. В один из тех пасмурных зимних дней, когда над лондонскими улицами нависает такой густой тяжелый туман, что фонари зажигают с утра, по улицам тихо ехал кэб, в котором сидела маленькая девочка со своим отцом и с каким-то недетски задумчивым выражением в своих больших глазах смотрела на прохожих. Она только что приехала со своим отцом, капитаном Кру, из Бомбея в Лондон, и теперь думала об этом путешествии. Ей вспоминался большой корабль, матросы, тихо проходившие то туда, то сюда, дети, игравшие на залитой солнцем палубе, и жены молодых офицеров, которые обыкновенно старались заставить ее разговориться, а потом смеялись над ее словами. Папа, папа! Что, моя милочка? О чем ты думаешь? Это то место? Да, папа? Да, моя крошка. Мы, наконец, доехали до него. Саре казалось, что папа ее уже давно, много лет тому назад, начал подготавливать ее к мысли о том месте, как она всегда называла его. Мать Сары умерла, когда девочка родилась. И кроме молодого, красивого, богатого отца, у девочки, по-видимому, не было никаких родных. Она была вполне счастлива. И только мысль о том месте, куда ее когда-нибудь отвезут, тревожила ее. Климат Индии вреден для детей, и их при первой возможности увозят оттуда, чаще всего в Англию, в школу. Сара знала, что ей тоже придется уехать. А не мог бы ты остаться в том месте со мною, папа? Ты тоже поступил бы в школу, я помогала бы тебе учить уроки. Ты недолго пробудешь здесь, моя крошка. И ты будешь расти так быстро, что не успеем мы оглянуться, как ты, совсем большая и образованная, уже вернешься ухаживать за своим папой. Если у меня будет вдоволь книг, я как-нибудь проживу. Сара любила книги больше всего другого и даже сама часто придумывала разные истории и рассказывала их себе самой. Иногда она рассказывала их отцу, которому они нравились, так же, как и ей. Ну что же, папа, так как мы уже здесь, то, мне кажется, нам нужно примириться с этим. Наконец кэб свернул на площадь и остановился около большого дома. Это было мрачное кирпичное здание, совершенно такое же, как и все соседние дома. На входной двери его блестела медная дощечка, на которой было выгравировано черными буквами «Мисс Минчин. Образцовая школа для молодых девиц». Думаю, папа, иногда по обстановке кабинета можно угадать характер того, кому он принадлежит. Я попробую сделать это. Не правда ли, Сара? Что же, кабинет очень представительный и хорошо меблирован. Но мебель здесь жесткая и блестит от полировки. Даже румяные щеки луны на часах имеют какой-то строгий вид. Мне здесь не нравится, папа. Ну что же делать? Ведь и военным, даже самым храбрым, наверное, не нравится идти на войну. Ах, моя крошка, что я буду делать, когда никто не будет говорить мне таких торжественных фраз? Только ты одна умеешь говорить их. Ну почему же ты смеешься, слушая торжественные фразы? Потому что они выходят такие забавные, когда ты говоришь их. В эту минуту мисс Минчин вошла в комнату. И Сара тотчас же увидела, что она удивительно похожа на свой дом. Это была высокая, представительная женщина с большими холодными глазами и широкой холодной улыбкой. Взять на себя заботу о такой прелестной девочке будет для меня большой честью, капитан. Способный ребенок – настоящее сокровище для такой школы, как моя. Учение дается ей легко,

и она увидела француженку Мариетту, разбиравшую корзину, только что присланную из магазина. В корзине лежали до самого верха юбки с гофрированными кружевными оборочками. Много-много оборочек. Да? Я видела, как французская горничная встряхивала их. Моя мама говорит, что детей нужно одевать как можно проще. Она новенькая, и теперь такая же юбка. И на ней шелковые чулки. И у нее маленькие ножки. Никогда не видывала я таких. Пустяки. Моя мама говорит, что даже большие ноги кажутся маленькими, если башмаки куплены в хорошем магазине. И, по-моему, эта новенькая совсем некрасива. Какого странного цвета у нее глаза. Да, она не похожа на других хорошеньких девочек. Но когда посмотришь на нее, то хочется взглянуть еще раз. Сару посадили около самой кафедры Бесминчи. Девочку нисколько не смущали любопытные взгляды воспитанниц. Она с таким же любопытством смотрела на них. Сара спрашивала себя, любят ли они Бесминчи, нравится ли им учиться, и есть ли хоть у одной из них такой папа, как у нее. Через несколько минут после того, как Сара вошла в класс, мисс Минчин с величественным видом постучала по кафедре. Девочки, я хочу представить вам новую воспитанницу. Надеюсь, что вы все будете любезны с мисс Кру. Она приехала к нам издалека, из Индии. Когда уроки кончатся, вы можете познакомиться с ней. Сара, подойдите ко мне. Отец ваш нанял вам французскую горничную. Он без сомнения сделал это для того, чтобы вы поскорее научились французскому языку. Мне кажется, он нанял ее, думая, что она будет приятна мне. Вас, как видно, чересчур баловали. И потому вы воображаете, что решительно все делается только для вашего удовольствия. А, по-моему, ваш отец желал, чтобы вы хорошенько изучили французский язык. Я никогда не училась по-французски, но... Довольно. Если вы не учились, то начните сегодня же. Французский учитель, господин Дюфарж, придет через несколько минут. Возьмите эту книгу и займитесь до его прихода. Вы как будто недовольны, Сара? Очень жаль, что вам не хочется учиться по-французски. Я люблю французский язык, но... Вы не должны говорить «но», когда вам дают какое-нибудь занятие. Читайте свою книгу. Когда придет господин Дюфарж, я объясню ему все. Он пришел через несколько минут. Это был красивый средних лет француз с умным лицом. Он с любопытством взглянул на Сару, которая добросовестно читала французские диалоги. Это новая ученица, мадам. Она будет заниматься со мной? Ее отец, капитан Кру, очень желал, чтобы она училась по-французски. Но боюсь, что у нее какое-то ребяческое предубеждение против французского языка. Мне это очень неприятно, мадемуазель. Когда мы начнем заниматься, мне, может быть, удастся доказать вам, что это очень хороший язык. Сара с умоляющим видом взглянула на Дюфаржа. Спеша скорее объяснить ему все, она очень мило и совершенно свободно заговорила по-французски. Мадам не поняла ее. Французскому языку она действительно не училась по книгам, но мама, которая умерла, когда она родилась, была француженка. И папа любит ее язык. И потому и она сама любит его. Она будет рада учить все, что задаст ей месье. А слова... В этой книге она знает. Она старалась объяснить это мадам. Немногому могу я научить ее, мадам. Она не училась по-французски. Она француженка. У нее прелестный выговор. Сара, вам следовало предупредить меня? Я старалась. Должно быть, я не так начала. Прошу вас замолчать, девочки. Замолчите сию же минуту. С этого первого французского урока мисс Минчин не взлюбила Сару. В Саре Кру хорошо то, что она ни крошечки не важничает. А ведь она могла бы, Лави. Противно смотреть, как мисс Минчин выставляет ее, когда к кому-нибудь приезжают родные. Пойдите в гостиную, дорогая Сара, и расскажите миссис Медгрев об Индии. У дорогой Сары такой прекрасный французский выговор. Она должна поговорить по-французски с леди Питкин. А дорогая Сара сама говорит, что привыкла говорить по-французски только потому, что постоянно слышала, как говорил ее отец. Да. А этот отец, вот редкость-то, офицер в Индии, как будто ничего не может быть выше этого. Он охотился на тигров. Он сам убил того тигра, шкура которого лежит в комнате Сары. Вот почему Сара так любит эту шкуру. Она ложится на нее, гладит голову тигра и разговаривает с ним, как с кошкой. Она всегда делает какие-нибудь глупости. Моя мама говорит, что очень глупо представлять себе разные вещи. Она говорит, что из Сары Кру выйдет большая оригиналка. Сара действительно неважничала. Она относилась дружески ко всем девочкам и щедро делилась с ними всем, что было у нее. Раз, идя в гостиную, Сара услыхала голос мисс Минчин и голос мисс Амелии. Они употребляли все силы, чтобы заставить замолчать какую-то девочку, заливавшуюся сердитым плачем и, по-видимому, не желавшую остановиться. Так о чем она ревет? Перестань, Лотти, перестань, моя милочка, пожалуйста, не плачь. У меня нет никакой мамы. Так ее следует высечь, я высеку тебя, негодная девчонка. Мисс Минчин. Это вы, Сара? Я остановилась, услыхав, что Лотти плачет. Я подумала, что мне, может быть, удастся успокоить ее. Можно мне попробовать, мисс Минчин? Да, если хотите. Вы умная девочка и, пожалуй, сумеете справиться с нею. Войдите. Войдя в комнату, Сара увидела, что Лотти лежит на полу и изо всей силы колотит по нему своими толстыми ножками. Сара села на пол рядом с Лотти и стала ждать. Это было новостью для мисс Лотти. Когда она начинала плакать, ее обыкновенно то бронили, то упрашивали, то угрожали ей, то ласково уговаривали ее. Лежать на полу и стучать ногами, когда около вас сидит кто-то, не обращая на вас никакого внимания, было по меньшей мере странно. У меня нет никакой мамы! И у меня нет. Это было так неожиданно, что Лотти остановилась, совсем пораженная. Она опустила ноги, перевернулась и устремила глаза на Сару. Где же она? Она на небе. Но я уверена, что она приходит оттуда, чтобы взглянуть на меня. Хоть сама я и не вижу ее. То же самое делает и твоя мама. Может быть, они обе здесь, в комнате. Лотти села и огляделась кругом. Это была хорошенькая кудрявая девочка с голубыми, как незабудки, глазами. Сара продолжала рассказывать. И Лотти невольно заслушалась ее. Ей тоже говорили, что ее мама на небе и что у нее есть крылья. Но Сара рассказывала иначе, гораздо живее, как будто знала это чудное место и тех, кто живет там. Я тоже хочу туда. У меня нет никакой мамы в школе. Я буду твоей мамой. Мы будем играть, как будто ты моя дочка. А Эмили станет тогда твоей сестрой. Моей сестрой? Конечно. Пойдем и расскажем ей, а потом я умою и причешу тебя. Лотти с радостью согласилась и побежала с Сарой наверх, по-видимому, совсем забыв, что единственной причиной разыгравшейся в гостиной трагедии и появления величественной мисс Минчин был отказ ее, Лотти, умыться и причесаться к завтраку. И с этого дня Сара стала ее приемной матерью. Раз в пасмурный зимний день Сара поехала кататься. Вернувшись назад и выходя из экипажа, она увидела в садике какую-то грязную девочку, которая, широко открыв глаза и вытянув шею, глядела на нее через решетку. Робкое и в то же время возбужденное лицо этой девочки привлекло внимание Сары, и она взглянула на нее еще раз, а взглянув, улыбнулась. В тот же день вечером Сара, окруженная слушательницами, сидела в уголке класса и рассказывала одну из своих волшебных сказок. Вдруг та же самая девочка робко вошла в комнату, держа в руках тяжелый ящик с углем. Поставив его около камина, она опустилась на колени и начала подкладывать уголь и выгребать золу. Русалки тихо плыли, отражаясь в прозрачной зеленой воде, и тянули за собой сеть, в которой были вплетены крупные. Это была жемчужины. Чудная сказка про принцессу, которую полюбил морской король, и которая ушла к нему и стала жить с ним.